феврале я поняла, что беременна. Я очень обрадовалась этому. Мне страстно хотелось иметь ребенка, особенно сына. Мне казалось, что это будет второй Филипп. Но такой Филипп, который, по крайней мере, лет 15 будет принадлежать только мне. Филипп тоже обрадовался, и мне это было особенно приятно. Но начало беременности протекало у меня очень тяжело, и вскоре стало очевидно, что я не в состоянии вынести путешествие по морю. Филипп предложил отказаться от поездки. Но я знала, что он уже написал много писем, условился об осмотре фабрик, о деловых встречах, и я настояла на том, чтобы он не менял своих планов. Когда я теперь стараюсь понять, почему именно я добровольно обрекала себя на столь тягостную для меня разлуку, то нахожу этому несколько причин. Во-первых, я знала, что становлюсь очень некрасивой, лицо у меня поблекло. Я боялась, что не буду ему нравиться. Затем мысль о том, как бы отдалить Филиппа от Соланж, по-прежнему владела мною, и ради этого я готова была пожертвовать даже присутствием мужа. Наконец, я не раз слышала от Филиппа, что именно разлука придает женщине величайшее могущество, что вдали от человека мы забываем его недостатки, его причуды, что тогда мы обнаруживаем, как много ценного, необходимого привносит он в нашу жизнь, чего мы не замечали только потому, что были слишком тесно связаны с ним. «Это все равно, что соль», — говорил он. «Мы даже и не осознаем, что потребляем ее. Но стоит только изъять ее из нашей пищи, и мы, несомненно, умрем». А что, если Филипп, расставшись со мной, обнаружит, что я — соль его жизни?